Глава 5. Марина. Что бы Рейден ни говорил, но расслабиться с ним не получилось, хотя я не скажу, что испытывала напряжение. Мое детство прошло в достатке, а работа с Айтаром невольно столкнула меня с роскошью, потому обстановка ресторана не вызывала чрезмерной восторженности. Стильный ресторан с панорамными окнами, из которых открывался вид на всю Поднебесную. Вкусная еда, уединение отдельных кабинок. И всем этим можно насладиться, не отвлекаясь на сверку расписания, отчетов или обеспечения чужого комфорта. Напротив, сегодня заботились обо мне. Расторопный официант выслушал все мои немногочисленные пожелания и даже перевыполнил их в стремлении порадовать не меня, само собой, а дракона баланса. Я наверняка выглядела очередным развлечением властителя небесной канцелярии. Но меня это мало волновало. Я напрягала свои ушки, внимательно слушая мудрость о правильных свиданиях. Оказалось, как и на Земле, они мало чем отличались от обычных посиделок с друзьями, лишь присутствием симпатии между двумя, желание узнать друг друга и понравиться. Это я и так знала, и теперь убедилась на личном опыте. Так что сразу охладела к нашему свиданию, тем более принесли жареную рыбку. И мое внимание сосредоточилось на ней. Никогда не понимала фырканье других кошек на стереотипы о нас. Да, мне нравится, когда меня гладят по шерстке, чешут за ушком и кормят рыбой. И я не стыжусь своих банальных предпочтений. После ужина мы с Рейденом вернулись в его крылатую карету, и он повез меня домой. Проблемы случились, когда мы приехали. «Спасибо за вечер, Рейден». Вежливо улыбнулась я. Рыба была чудесной. Я бы предпочел услышать, что чудесным был я. Дракон покинул карету и подал мне руку, чтобы помочь выбраться. «Вы что собрались делать?» Подозрительно поинтересовалась я, когда он потянул меня в сторону дома. «Провожу тебя. Это же свидание. Могу и поцеловать». Он весело поиграл темными бровями. «А это совершенно лишнее». Громом прогремел голос моего начальника. Сайтар вырос за моей спиной ледяной глыбой негодования. Я нутром ощутила исходящую от него магию. Он совершенно не контролировал потоки хаоса. Мне стало дурно, ведь прежде чем рассеяться, его сила проходила через меня. «Господин Сайтар!» Я стремительно развернулась к начальнику и отпрянула, уткнувшись взглядом в его грудь, настолько близко он находился. «Что вы здесь делаете?» «Наблюдаю, Рина». «Очевидно, что ты попала под влияние Рейдена. Оттуда и желание уволиться, и средства для осуществления этого замысла. Я отменю твое заявление, а деньги верну». «Решение об отмене принимает не тебе, Сайтар». В алых глазах дракона баланса зажглось золотое пламя, темные волосы начали развиваться в потоках магии. «Я застал Рину в момент отчаяния и предложил помощь, ведь она не могла справиться со своей проблемой самостоятельно. Мой долг состоял в том, чтобы оказать поддержку той, что 3 сложных года поддерживала моего хоть и бывшего, но друга. Рина хорошо тебе послужила. Пора ее отпустить». «Ты влез туда, куда влезать не стоило». Свойственным его равнодушным тоном отрезал Сайтар. Схватившись за мой локоть, он потянул меня на себя. «Уходи, мы сами разберемся». «Нет уж». Рейден со злой улыбкой на губах вцепился в мою вторую руку. «Ты забываешься. Мы не на работе. Это ты лезешь в нашу личную жизнь. Я пригласил Рину на свидание, а теперь намерен проводить ее до двери квартиры и украсть ее первый поцелуй». «Кто бы вам позволил?» — проворчала я, задергавшись в хватке двоих драконов. Но, кажется, хоть и говорили обо мне, но видели они только друг друга. «Что ты себе позволяешь?» Теперь и в глазах Сайтара вспыхнуло пламя, опасное и сердитое. «Рина — невинная, утонченная девушка. Не смей оскорблять ее своим вниманием». «Мое внимание более чем серьезно. Как ты отметил, она невинная и утонченная. Идеальная жена. Слышишь, Рина? Я намерен на тебе жениться». «Рина, немедленно откажи ему». Сайтар глянул на меня недобро. «Рина, не смей его слушать, ты увольняешься». Теперь и злой взгляд Рейдена обратился ко мне. И я вспомнила его совет. «Единственный вариант — бежать, прыгать в дверь. Ты же кошка, значит, в окно». Я обратилась, что высвободило меня из лап драконов, схватила свою выпавшую сумку в пасть и унеслась прочь. Если бы рот не был занят, еще бы и проорала, чтобы они держались от меня подальше и дали спокойно доработать оставшийся месяц до увольнения. но пришлось бежать молча. 28 дней до увольнения. «Я изучил все подобранные тобой личные дела». Сайтар замолчал, оценивающе приглядываясь к моему лицу. «Вчерашний день прошел обыденно. Начальник вел себя привычно безэмоционально. Рейден вообще не появлялся в поле моего зрения. И я про себя решила, что ошеломление после написания мной заявления для всех прошло, и дальше потянутся рабочие будни. Потому в свое удовольствие трудилась, а параллельно подбирала кандидатов на замену. Сегодня в обед отправила список начальнику и теперь ожидала его вердикта». «Мне никто не понравился», — заявил он, переводя взгляд к своему шару. «Я зря решил доверить тебе и кадровую работу. Ты некомпетентна в этом вопросе. Мне лучше самому заняться выбором для себя балансира». «Если вы расскажете, что вас не устроило, я учту ваши пожелания и подберу других кандидатов». Начальник хвалил не постоянно, случались и моменты недовольства, но я всегда была готова исправиться и добиться лучшего результата. «Нет, Рина, этот вопрос решен. Перейдем к другому». «Хорошо». Я постаралась скрыть разочарование. Ведь подошла к работе со всей ответственностью. А ее не оценили, еще и не объяснили, что не так. А я, между прочим, выбрала идеальных. Всех с хорошим образованием, опытом работы и мужчин, чтобы не возникло проблем, что случилось у нас. «Постарайся закрыть текущие дела в ближайшие полчаса. Нам предстоит ужин в ресторане». «Деловой ужин? Через полчаса? Вас устроит мой внешний вид, я вряд ли успею переодеться». Я пригладила длинную юбку платья с изображениями белых цветов на синем фоне. «С кем будет проходить встреча? Какие документы подготовить?» Я распахнула записную книжку, чтобы внести в нее все важные моменты. «Платье можно купить по дороге. Даже нужно. В качестве подарка от меня на день твоего совершеннолетия. Наверняка прошлый подарок ты взяла деньгами и положила на свой счет, вместо того, чтобы себя порадовать». «Вообще-то да. Я подарила себе конверт с небольшой суммой денег от лица начальника и потом зашла с ним в банк. Но удивил не сам факт осведомленности Сайтара, а то, что он вообще хоть что-то знает о моей жизни вне работы». «Это я могу купить себе сама на деньги, которые отложила». Щеки запылали от смущения и захотелось спрятать румянец за записной книжкой. «Нет, я желаю присутствовать при выборе подарка. Иначе это не будет настоящим подарком, ведь так?» Он вновь остро глянул на меня. «Не думала, что для вас... Это же нерациональная трата времени, господин». «Нерационально тратить деньги на женщин, что ничего для меня не значит. Мы с тобой 3 года. Ты важна для меня, Рина. Именно поэтому мы вместе подберем тебе подарок и потом поужинаем». «Деловой ужин?» Хмыкнул он задумчиво, а в глубине бирюзовых глаз вспыхнул огонек, лукавый, как мне показалось. «Пусть будет так. Ужин благодарного господина и его верного балансира». «Как-то не вяжутся покупка платья на день рождения и совместный ужин с деловым форматом. Кажется, меня пытаются обмануть». «Что на повестке дня?» — сощурила я глаза. «Конечно же, переход в новый мир. Я предварительно оценил его, есть нюансы, которые нужно обсудить. И если хочешь, я перечислю качества, которые хочу видеть в будущем балансире». «Мы бы могли обсудить все в кабинете». «Могли бы, но не будем». Сайтар перевел лишенный эмоций взгляд к шару. «Полчаса, Рина». «Я бы могла взять некоторые анкеты для обсуждения». «Рина», — улыбнулся он, — «ты подбираешь балансиров по своему вкусу. Может, стоит поинтересоваться моими предпочтениями?» «Да, конечно». Смутилась я. «Могу прямо сейчас собрать анкеты по новым параметрам». «Мне нужна девушка». Бирюзовый взгляд вдруг прошелся по моей фигуре, отчего щеки вновь вспыхнули румянцем. «Красивая и не кошка». «Что он имеет против кошек?» «Рина, ты выйдешь?» — раздался спокойный голос Сайтары за двери примерочной. «Я слишком долго?» — предположила, спешно закутываясь в шелковую накидку. «Мне подобрали потрясающий наряд. Алая, в пол, с вышитыми серебром цветами и отдельными рукавами, из-за чего обнажались плечи. Я привыкла к офисному дресс-коду, а платье на выход всегда подбирала закрытыми, ведь секретарю не подобает привлекать к себе лишнее внимание. И здесь собиралась подыскать что-то подобное, да только не вышло. Стоило войти в салон, как меня проводили в примерочную раздеваться и принесли платье. но служащая магазина хоть додумалась положить накидку. «Да, я решил, что-то случилось». Сайтар вошел в примерочную, и хоть помещение было удобной комнатой с диванчиками, а не узкой кабинкой, здесь моментально стало тесно из-за яркой ауры дракона. «Это же женская раздевалка!» Я спешно задернула ширму и высунула из-за нее только голову. «Нет, конечно, иначе для чего здесь эти диваны?» Дракона моя реакция не смутила. Он твердым шагом двинулся к уголку для переодевания, где я пыталась спрятаться от его взгляда. «Для тех, кому можно смотреть?» Я отпрянула назад, когда Сайтар дернул ткань ширмы на себя и уперлась спиной в зеркало. Дракон сделал последний шаг ко мне, нависая с высоты своего роста. «Рина, покажи». Хищный взгляд мужчины впился в мое лицо. «Мне кажется, оно слишком роскошное и откровенное, господин». Я с расстроенным вздохом опустила руки, позволяя накидке соскользнуть с плеч. «Куда мне его носить?» «Разве девушек должно это останавливать?» «У меня не такой большой шкаф. Даже не хочу предполагать, сколько стоит это платье. В таких салонах на вещи не вешают ценники. Мне иногда приходилось видеть счета Сайтара, и суммы там фигурировали немалые. Потому я ощущала себя несколько неуютно, ведь уже выделила для подарка приемлемую сумму. Понимаю, если бы это было для нас нормой, но подобная ситуация случилась впервые. Смущал именно этот момент. Возможная подоплека такого подарка, а не дороговизна вещи. В конце концов, я выросла в роскоши, была наследницей семьи Северовых, с которыми считались во всей стране. Но это осталось в прошлом. Мне пришлось столкнуться с суровой реальностью. На самом деле, в первое время я бунтовала, капризничала, отказывалась принимать изменения. Шиковала без повода, тратила деньги на глупости, как раз вроде красивого, но бессмысленного платья. Сторонилась других секретарей, считала себя выше их. Как-то Кими меня высмеяла, когда я уколола ее по поводу неудачного выбора обуви. Но после того, как подцапались, мы подружились, даже жили вместе 2 месяца, пока я подбирала квартиру по карману. Она и научила меня делать экономные покупки, готовить, прибираться, откладывать сбережения, а я привила ей чувство стиля. И все же странно надевать такое платье на якобы деловой ужин. Я вновь подтянула накидку на плечи, точнее, попыталась. Сайтар остановил меня жестом. «Знак разрушается», — проговорил он отрешенно, коснувшись узора на моей груди. Дыхание сбилось, и по телу пробежала колючая дрожь. «Скоро совсем исчезнет». Тяжело сглотнув, я предприняла попытку сбежать, но Сайтар упер руку в зеркало возле моего плеча. Горячее прикосновение поднялось к шее, большой палец дракона огладил линию подбородка, вынуждая меня запрокинуть голову. «Мне нравится, что ты не пользуешься помадой», — проговорил он, вперив горящий настоящим пламенем взгляд в мои губы. И в этот момент я поняла, что все же плохо знаю начальника. Никогда прежде он не позволял себе прикосновений или таких взглядов. Если бы не видела перед собой Сайтара, решила бы, что меня пытаются соблазнить, но пока логика прошлого еще сопротивлялась. У меня никак не выходило сопоставить образ моего господина и его действия. Оттого растерянность давлела над сознанием особенно сильно. «Тебе она и не нужна». Подушечка большого пальца мужчины с нажимом прошлась по моей нижней губе. «Алые, аппетитные на вид. Какие они на вкус, Рина?» «Не знаю». Видимо, под действием его вопроса я забылась и провела кончиком языка по верхней губе. «Обычные». Пламя бирюзовой глубины его взгляда вспыхнуло ярче. Мне показалось, я ощутила исходящий от него жар. «Ты не ответила на мой вопрос, Марина». Усмехнулся он, но все же отпустил. «Мы возьмем это платье. Подарок и не должен быть практичным. Я хочу, чтобы мой дар хранил воспоминания. Сегодня мы их создадим». Рука мужчины скользнула к заколке в моих волосах и аккуратно вытянула ее. Тяжелые пряди опустились на обнаженные плечи. «Идеально. Идем, Рина». Сайтар отстранился и покинул зону примерки. Я так и осталась стоять, прижимаясь спиной к зеркалу. Сердце билось неровно, кожа в местах прикосновений горела. На краткий миг показалось, что начальник хочет меня поцеловать. Наверное, так и было. «Нет, Рина, очнись. Впереди далеко не деловой ужин. Тебя нагло соблазняют, чтобы оставить на работе универсальным работником. Сайтар — пробивной айсберг бесчувственности. Он притворяется, чтобы ты передумала. Поэтому держись и не сдавайся. Ты не передумаешь. Мы покинули салон. Крылатая карета Сайтара понесла нас в самый дорогой ресторан Поднебесной. Моя повседневная одежда осталась в салоне, а внутрь я входила в новом платье и с распущенными волосами. Вряд ли кто-то мог угадать во мне бессменного секретаря повелителя хаоса. Скорее всего, они предполагали его новую любовницу. Но этот факт не задевал. За спиной о нас говорили всякое, ведь мы, по их мнению, олицетворяли зло Вселенной. «Мы здесь с тобой еще не ужинали», — отметил Сайтар, помогая мне присесть за стол. Само собой, властители небесной канцелярии обслуживали по высшему разряду и пригласили в отдельные покои с видом на центр города. «Я как-то приносила вам сюда документы. Вы встречались с Виви». «Кем?» «Той актрисой», — проворчала я, с трудом сдержав себя от закатывания глаз. Как и предполагала, Сайтар не обращал внимания на своих спутниц, не помнил их имен дольше необходимого. Я даже предполагала, что он не проводил с ними ночи, а девушек заводил для того, чтобы не ходило слухов о его ориентации или импотенции. Что бы там ни говорила Наори, но этот мужчина не может быть горячим и необузданным в постели. Скорее наоборот, ему надо раз в неделю или даже в месяц по зову природы. Только он это тщательно скрывает. А девушки и рады ему помочь, получают деньги, молчат, обслуживают редко. Будь я меркантильнее и менее гордой, тоже бы задумалась. Только мне была ближе наивная мечта о любви и семейном счастье. Моих родителей боялись, но для меня они были самыми лучшими на свете. Мне хотелось семью, вернуть то, что потеряла. «Не будем говорить о других. Этот вечер для нас», — улыбнулся дракон, снова сухо, почти равнодушно. Видимо, притворяться горячим мужчиной очень сложно. Надолго запала не хватает. Но я только рада, так мне спокойнее. «Да, господин. Может, тогда обсудим поиск замены? Чем вас не устроили мои кандидаты? Только тем, что они мужчины?» «Если и представлять твою замену, она должна быть лучше тебя по всем параметрам». Взгляд мужчины нырнул в мое декольте, вновь возвращая мою нервозность. «Грудь побольше?» Я перекрыла вид на свои прелести накидкой. «Талия тоньше, бедра аппетитнее и ушки пушистее», — с улыбкой подтвердил он, внимательно следя за моей реакцией. А в мыслях загорелось очень редкое для меня желание его стукнуть. «И не кошка. А почему?» «По той же причине», — лукаво усмехнулся он. «Мы подбираем балансиры или любовницу, господин?» — уточнила я, уговаривая себя успокоиться. «Универсала. То, что не смогла ты, Марина». Взгляд мужчины вновь вспыхнул огнем. «Надо заказать суп». Я спешно схватилась за меню, чтобы скрыть кровожадный блеск в глазах. «Утоплю дракона в тарелке».